Глава 14. Продолжение. В воду, Амели. На улице бушевала гроза. Она снова вспомнила убитого молнией Абеля и подругу детства Мину. С Миной они виделись редко, а жаль. Теперь Амели не могла, как раньше, жить не торопясь, и она позвонила Мине. «Придешь во вторник с Реймоном? Будут Клара и Марсель?» «Ох, и правда, целую вечность. Я тоже очень рада. До вторника». «Интересно, а улиток на всех хватит?» Она надела плащ и вышла на улицу. Дождь барабанил вовсю. И в голове зазвучала песенка «Нугаро». Дождь отбивает чечетку в полночь на тротуаре. Она остановилась посреди сада, закинула голову и прикрыла глаза. Вода потекла по лицу, забралась под воротник, на шею. За несколько секунд Амели промокла насквозь. Не открывая глаз, она стянула плащ, расстегнула платье и потянулась к небу, чтобы полнее ощутить капли дождя на коже. Капли одновременно и покалывали, и ласкали. Она встряхнулась, ей надо было проснуться, почувствовать себя живой. Амели задумалась о Фернане, о том времени, когда они встретились, о его ласках, о его мягких и мозолистых, нежных и грубых руках. В них она ощущала себя абсолютно живой. Амели вздохнула. Ей тоже так не хватает любви. Голова от неудобного положения закружилась, и она упала в грязь, как подкошенная. Больно не было, но она разревелась и плакала долго, пока шел дождь. Когда слезы кончились, а дождь прекратился, она встала и побрела переодеваться. Вот уж никогда бы не подумала, что в ней скопилось столько слез, а главное, что можно так долго плакать. Зато теперь она чувствовала себя чистой и легкой. Ух ты, да чего же хорошо. Ну что ж, вперед, надо возвращаться к жизни.